Глава 26. В страстных грезах Асатоко он нетерпеливо ожидал возвращения матери. Пока мать у Аякуры, у него ничего не выйдет. В конце концов, не в силах больше дожидаться ее возвращения, он скинул школьную форму, надел дорогое синее кимоно на легкой подкладке и штаны хакама, потом приказал слуге нанять рикшу. В шестом квартале Ойоямы он специально отпустил рикшу, сел на трамвай только что открытой линии, доходившей до Ропонги, и вышел на конечной станции. На углу, там, где сворачиваешь к холму Торидзака, росли три вяза, оставшиеся от тех, что дали название Ропонги. Под ними и после пуска трамвайной линии по-прежнему была крупная вывеска «Стоянка рикш», и возницы в широких шляпах, одетые в синие куртки и узкие короткие штаны, ждали клиентов. Кияки подозвал одного, как-то неловко заплатил вперед и попросил побыстрее довести до дома Аякуры, до которого отсюда было буквально рукой подать. В ворота усадьбы Аякуры английской работы экипаж Мацугая не проедет. Следовательно, если коляска ждет у ворот, и обе половинки их распахнуты, значит, мать еще там. Если коляски нет и ворота закрыты, то это означает, что мать уже откланялась. Ворота, мимо которых проехал рикша, были плотно закрыты. Перед ними остались четыре колеи, следы приехавшего и уехавшего экипажа. Кияки сказал рикше, чтобы тот остановился поодаль от ворот, и послал его за Тадесиной, сам же остался в коляске, которая служила ему укрытием. Тадесина долго не появлялась. Кияки через щель в пологе наблюдал, как постепенно закатывающееся летнее солнце поливает яркими лучами, словно обильным соком, ветки деревьев, покрытых молодой листвой. Он смотрел, как за высокой стеной из красного кирпича у Торидзаки молодая крона громадных каштанов покрывается белыми с незаметным переходом в красноту цветами, похожими на птичьи гнезда. У Кияки воскрес в памяти тот пейзаж снежного утра. Его охватило странное, непередаваемое ощущение. Было очень неблагоразумно сейчас добиваться здесь встречи с Сатоко, но он пылал страстью. Необходимость подхлестывать свои чувства исчезла. Вышедшая из калитки вслед за рикшей Тадесина, увидав лицо Кияки, поднявшего полог, в растерянности остановилась. Кияки, схватив ее за руку, насильно усадил в коляску. «Я хочу поговорить. Поедем куда-нибудь, где нас никто не увидит». «Вы так настаиваете на... Вдруг ни с того ни с сего поговорить? Госпожа Мацугая только что уехала. Да и занята я сегодня вечером. Надо готовиться к торжествам». «Ладно, ладно. Быстро скажи рикше, куда ехать». Кияки не отпускал руки, поэтому Тадесина была вынуждена сказать: «Поезжай в сторону Касуми, где у третьего квартала дорога спускается к воротам воинской части. Это там, внизу». Рикша побежал. Тадесина, нервно поправляя выбившиеся из прически пряди, упрямо смотрела вперед. Кияки впервые сидел так близко, касаясь этой густо набеленной старухи. Ему было неприятно, но он вдруг ощутил, какая она маленькая, прям карлица. Тадесина в такт покачиванию коляски, волнуясь, несколько раз невнятно повторила: «Поздно. «Уже поздно». Потом опять. «Почему?» «Хоть бы слово в ответ». «Тогда раньше. Почему же?» Кияки молчал, и Тадесина еще до того, как они добрались до места, пояснила. «Мой дальний родственник держит здесь пансион для военных. Грязновато, но пристройка всегда свободна. Думаю, там можно будет спокойно поговорить». Завтра, в воскресенье, окрестности Ропонги разом оживут, окрасятся в цвет хаки, станут кварталом военных, которые будут прогуливаться семьями, пришедшими повидаться, но в субботу здесь ничего такого не было. Когда Кияки взглянул на дорогу, по которой катилась коляска, ему показалось, что они с Сатока проезжали здесь в то снежное утро. Повозка скатилась с холма, и Тадесина остановила рикшу. Не было ни ворот, ни подъезда. Весь второй этаж дома, стоящего у подножия холма, в довольно большом дворе за дощатым забором, был перед глазами. Тадесина посмотрела на дом, возвышавшийся за забором. Грубая постройка выглядела необитаемой. Стеклянные двери веранды были закрыты. Стекла шести дверей с овальными решетками были прозрачны, но сквозь них не было видно, что творится внутри. В шероховатом стекле криво отражалось вечернее небо. Фигура кровельщика, трудившегося на крыше дома напротив, выглядела отражением в воде. А темнеющее небо казалось в стекле вечерним приливом, исполненным печали, неровным и влажным. «Если держать солдат, то будет очень шумно. Здесь сдают только офицерам». С этими словами Тадесина открыла решетчатую, тщательно отделанную дверь, на которой сбоку была прикреплена табличка Ассоциации Харити, и подала голос. Появился еще не старый седовласый мужчина высокого роста и скрипучим голосом пригласил: «Никак, госпожа Тадесина, заходите». «Можно нам в пристройку?» «Да, да». Вместе они прошли по коридору и вошли в небольшую пристройку. Сев, Тадесина сразу обрушила на мужчин поток слов, кокетничая то ли с пожилым хозяином, то ли с Киоаки. «Мне надо сейчас же уходить. Прямо не знаю, что будут говорить обо мне. Я здесь и с таким красивым молодым человеком». Комната была убрана с претензией на уют. В нише при входе висел сложенный пополам свиток, обычный для чайной комнаты. На раздвижных стенах-перегородках гравюры из гэнзи. Внешне все это не производило впечатления дешевого жилья, где квартируют военные. «О чем вы хотите со мной поговорить?» Сразу, как только ушел хозяин, спросила Тадесина. Киоаки молчал, и, не скрывая раздражения, она повторила: «Так что же у вас ко мне за дело? Да еще выбрали такой день, как сегодня». «Именно потому я и пришел. Хочу, чтобы ты устроила мне встречу с Сатоко». «Молодой господин, да что вы такое говорите? Сейчас и речь заводить об этом нечего. Сегодня пришло решение Его Величества. Теперь уж ничего не изменить. А ведь я постоянно звонила и писала вам. Тогда вы не отвечали, а вот сегодня говорите такое. Шутите, наверное». «Это все из-за тебя», — стараясь держаться с достоинством, сказал Кияки, глядя Тадесине куда-то в висок, где под толстым слоем белил пульсировала жилка. «Кияки? обвинял ее в том, что она подло обманула его и на самом деле дала Сатоко прочитать его письмо, что из-за ее длинного языка он потерял преданного Иенуму, и в конце концов она, может, и притворно прослезилась и стала просить прощения. Белила вокруг глаз, которые она вытирала вытащенной из-за пазухи бумажной салфеткой, размазались, на накрашенных скулах проступили морщины, явный признак старости, кожа выглядела как смятая бумага, которой вытерли блестящую ярко-красную губную помаду. Тадесина заговорила, уставившись опухшими от слез глазами в пространство. «Я действительно виновата. Сколько бы я ни просила прощения, я знаю, ничто не поможет. Но я должна скорее просить прощения не у вас, а у барышни. Это моя вина, что я не смогла передать вам все, что она чувствует. Задумали как лучше, а вышло все наоборот. Только представьте, как она страдала, прочитав то ваше письмо, и как мужественно держалась, чтобы не показать вам своих страданий. И я знаю, как она успокоилась, когда прямо и откровенно спросила обо всем у господина маркиза на той встрече родственников в Новый год. А потом день и ночь все думала о вас и в конце концов решилась поступить так, как не пристала девушке. Сама позвала вас нежным утром на свидание. Долго во сне и наяву твердила ваше имя. Когда же узнала, что стараниями маркиза ей делает предложение сын принца, то только и надеялась на ваше решение. Все поставила на это, а вы молча закрыли глаза на ее тревоги. Уж ее муки и словами не передать. Прямо накануне высочайшего решения сказала, что хочет передать вам свое последнее желание. И сколько я ее не останавливала, не послушалась, написала письмо, указав, что оно от меня. Как жаль, что вы заговорили о желании встретиться с ней именно тогда, когда и последняя надежда исчезла, а сегодня она уже и в мыслях совсем смирилась. Вы знаете, что барышня с детства воспитана в величайшем почтении к императору. Даже представить невозможно, что она передумает. Все поздно. Если вы не можете успокоиться, то бейте меня, пинайте ногами. Облегчите душу. Я уже сделать ничего не могу. Поздно. Кияки слушал этот монолог, и радость острым мечом разрывала его сердце. Ему казалось, он уже слышал это. Все было так очевидно. Все это он ясно чувствовал сердцем. С острой, да то ли невиданной проницательностью он ощутил в себе силы, способные резко изменить все, что его окружало. Молодые глаза зажглись огнем. «Она прочитала мое письмо, которое я просил порвать, не читая, а мне теперь наоборот следует пустить в ход другое письмо, которое я разорвал в клочки». Кияки молча уставился на маленькую набеленную старушку. Тадесина все еще прижимала к покрасневшим глазам бумажную салфетку. В наступавших сумерках ее сгорбившиеся плечи выглядели такими тщедушными, что казалось, схватись за них, и они сразу сломаются, даже кости не хрустнут. Еще не поздно. Нет, поздно. А я говорю, не поздно. Подумай, что будет, если я покажу то последнее письмо от Сатоко семье принца. Можно представить дело так, будто оно было написано после того, как появилось высочайшее решение. При этих словах с поднятого лица Тадосины буквально на глазах схлынула кровь. Последовало долгое молчание. В окно падал свет. Это вернулись жильцы со второго этажа и зажгли лампы. Мелькнул краешек форменных брюк цвета хаки. За оградой раздавался призывный звук рожка продавца тофу. Кожа ощущала, словно легкое прикосновение фланели, как разливаются сумерки. Тадесина что-то повторяла шепотом. Ему послышалось: «Я останавливала, я говорила. Перестаньте». Это она вспоминала, как предупреждала Сатоко не писать письма? У хранившего молчание Кияки были явные шансы на успех. Видно, невидимый зверь постепенно поднимал голову. «Хорошо», — сказала Тадосина. «Один раз я дам вам встретиться. За это вы вернете мне письмо?» «Ладно?» «Ладно, ладно. Только мне недостаточно просто встретиться. Ты должна оставить нас вдвоем. После этого верну письмо», — сказал Киёаки.